Студия «Звуковая книга» представляет. Когда заходит речь о 1812 году, о Бородинской битве, о Московском пожаре, мы невольно вспоминаем лермонтовское Бородино. И, желая точнее, образнее выразить собственные мысли и представления, мы используем в качестве метких изречений, призывов, заглавий газетных статей чуть ли не половину строк этого замечательного стихотворения. «День Бородина», «Ребята, не Москва ль за нами?» «Недаром помнит вся Россия!» «Уж постоим мы головою за родину свою!» Много ли, спрашивается, в русской поэзии произведений, кроме басен Крылова и «Горе от ума» Грибоедова, строчки которых навсегда вошли бы в повседневную жизнь, как строки Бородина? Говоря об отношении Лермонтова к Отечественной войне, мы всегда будем отдавать предпочтение Бородину перед другими произведениями, потому что не найти у него иного, в котором с такой великой силой, с такой удивительной простотой, так обширно была бы выражена любовь к 1812 году, к России, к победе. Сколько ни читаешь Бородино, каждый раз находишь в нем все новые, незамеченные прежде достоинства. И видишь, как выразилось в нем время, о котором идет рассказ, и напряженный интерес к этой великой эпохе. Я хочу напомнить строчки, которыми начинается замечательная книга Герцена «Былое и думы». «Вера Артамонна, ну расскажите мне еще разок, как французы приходили в Москву», — говаривал я, потягиваясь на своей кроватке. «Позвольте, так ведь это же герценовская «Скажи-ка, дядя», подобное зачину лермонтовского стихотворения с просьбой вопрошателя подтвердить, что спаленная пожаром Москва отдана завоевателю не даром, а ценой великого сопротивления, с которым было сопряжено его вступление в покинутую жителями столицу. Что это? Случайное совпадение? Нет, не случайное. И для Герцена, и для Лермонтова, и для всего поколения, вышедшего из младенческих пелен уже после войны, Бородинское сражение, пожар Москвы, Березина, взятие Парижа были, по слову Герцена, колыбельной песнью, детскими сказками. Герцен вспоминает, как, слушая подросткам рассказы о том, что он на руках у кормилицы оставался в горящей Москве, он улыбался от сознания, что принимал участие в войне. Лермонтов был моложе Герцена. Он родился уже в послепожарной Москве, когда русские войска возвращались из-за границы. Но и того, и другого воспитал 1812 год. Это он определил их понятия, внушил веру в моральную силу народа, в величие его исторической миссии, взлелеял надежду, что, свершив подвиг, какого не было от начала мира, освободивший Отечество, он, русский народ, должен, наконец, и сам обрести свободу. Нет, они не видали войны, и, тем не менее, она была для них реальнее всякой реальности и не менее достоверна, чем окружавшая их очевидность. Слушая старших, они видели события Великой войны и заново переживали ее. Приведу еще кусочек из рассказа Веры Артамоновны по книге Герцена «Былое и думы». «Смотрим», — передает Герцен ее слова, «а по улице скачут драгуны в таких касках и с лошадиным хвостом». Позвольте. «Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами», читаем в лермонтовском стихотворении. Но ведь ни Герцен, ни Лермонтов не видели своими глазами французских драгун. Это же все из рассказов тех, кто сражался на Бородинском поле, оставлял пылающую Москву. Этим дело не ограничивается. В стихотворении Лермонтова исторически точно и достоверно решительно все. А для того, чтобы убедиться в этом вполне, надобно заглянуть в сочинение некоего Николая Любенкова под названием «Рассказ артиллериста о деле Бородинском». Объявление о выходе этой книжки появилось как раз в том самом номере пушкинского журнала «Современник» за 1837 год, в котором впервые напечатано было лермонтовское стихотворение «Бородино».